Марита сперва не поняла, куда и зачем ее вызывают. Она была так счастлива, что прервать волшебный сон наяву ей казалось святотатством. Девушка едва не притворилась, что не видит родича, но, взглянув на Шандера повнимательней, покорно пошла к выходу. Юный Марко, не отрывавший восторженного взгляда от черноглазой богини, невольно вскрикнул. «Данна Марита, куда же вы? Еще так рано!» Роман положил ладонь на струны, мелодия оборвалась. Марита беспомощно огляделась вокруг и пролепетала. «Меня зовут». Марко порывисто бросился к капитану Серебряну. «Дан Гордани, еще так рано! Не уводите вашу очаровательную свояченицу, она здесь под моей защитой!» «Мне очень жаль, ваше высочество!» Шандер был спокоен и краток. «Я получил известие, что отец Мариты тяжело заболел. Она должна немедленно вернуться домой. Заболел? Он был совсем здоров!» «Марита, надо ехать, там все узнаем!» «Мне кажется, — подал голос Рене, — что мой друг Роман должен вас сопровождать. Он прекрасно разбирается в болезнях, к тому же замечает некоторые вещи, ускользающие от внимания обычного лекаря. Разумеется, я поеду». Барт ободряюще улыбнулся девушке. «Надеюсь, все закончится благополучно». Роман ошибся. Когда спустя 3/4 часа они въехали во двор Эркарда, помощь тому уже не требовалась. Марита молча плакала, не вытирая слез. Дородная домоправительница, громко причитая, сновала по комнатам. Там, где кто-то умирает, всегда появляется масса дел. Шандер с бледным отрешенным лицом гладил свояченицу по спутанным косам. Роман тихо прошел в комнату, где тщательно мыл руки кругленький человечек в оранжевой мантии члена гильдии медикусов. Почему он умер? Роман задал вопрос просто так, чтобы разрушить гнетущую тишину, но ответ заставил Либера насторожиться. Придется признать, что от удара. Придется признать. Все признаки налицо. К тому же покойник был тучен, любил выпить, покушать. Когда господин Эркард впадал в ярость, а такое с ним бывало, ему часто становилось плохо. Мне не раз доводилось ставить пиявки. И все же вам что-то не нравится. Молодой человек, лекарь принял важный вид, напомнив о философском жабе. Вы состоите в свите герцога Ароя, не правда ли? Правда. Почему вы сейчас в этом доме? По нескольким причинам, главная из которых просьба герцога. Дело в том, что я несколько сведущ в медицине, и не только. Барт сделал красноречивую паузу. Рене Арой хочет, чтобы я рассказал ему, что случилось. Не советую вам делать это при посторонних. Почему? Пойдемте. Они тихо прошли в жаркую спальню, где на пышной кровати с резными столбиками лежал усопший. Мариту увели, врач и Барт были одни. Маленький доктор поднял безвольную, еще не успевшую окоченеть руку, и развел в стороны средний и безымянный пальцы. «Видите, достопочтенный Либер, святая метка уже исчезает, через час не останется и следа. Мне кажется, нам есть о чем поговорить, доктор. Медикус третьей степени Симон к вашим услугам. Барт Роман Чавелла свидетельствует свое почтение. Наслышан и о ваших песнях, и о том, что интересуетесь вы не только музыкой. Не соблаговолите ли отужинать со мной, если это печальное зрелище не лишило вас аппетита? И если у вас нет более неотложных дел. С радостью приму приглашение, но сперва хочу убедиться, что с Маритой все в порядке. Девочка уже спит. Тереза дала ей нужное снадобье. До полудня ей не понадобитесь ни вы, ни кто другой. Тогда едем ужинать. Чудесно. Я живу не так далеко отсюда».